Мой невольный союзник сдержал свое слово. Уже на следующий день мои родители были твердо уверены, что их старшая дочь уехала в некую закрытую школу. Для меня и правда так было проще всего, ибо слишком уж много проблем начали они мне доставлять. Начиная от того, что мне требовалось развитие, а в малюсеньком городке банально не было столько преступников, да и то, даже их искали полицейские. Я ведь не обманула Александра, местные души были слишком слабы, да и их кровь не давала того количества энергии. Можно было воспользоваться помощью алхимии, которую были обязаны знать все охотники, но намного проще и быстрее устроить турне по всему миру, и только потом рисковать и начинать полномасштабные действия, которые как ни крути, а вызовут противодействие. И если Александр не ошибается в своих суждениях, то кто-то уже должен был обратить внимание на Англию, или вообще уже, конкретно, знает кто и что, а значит в любой момент может прийти, чтобы помешать мне. Слишком неуютный мир, чтобы я рисковала, учитывая то, что стоит на кону. Поэтому проще потерпеть, особенно если мне согласны помогать. Хотя сбрасывать со счетов возможное предательство Александра, у которого тоже были какие-то свои планы, я не могла. Но пока он помогал, я мило улыбалась ему и держала свои мысли при себе. США, Мексика, Бразилия и Аргентина, Франция и Германия, Турция и весь Ближний Восток, Азия и Африка. Александр без вопросов обеспечивал мои пожелания и заодно позволял увидеть, насколько простиралась его власть и возможности. Он оказался в этом мире намного раньше меня и не терял времени даром, на полную используя знания, полученные в другой жизни. Магические практики шаманов из джунглей Черного континента, адепты Вуду и чудом уцелевшие жрецы древних богов и культов во имя непонятно кого, ритуалисты Восточной Европы и рунологи из Норвегии и Ирландии, маги крови Южной Америки и чародеи французской школы. Недели, месяцы и годы мерно текли мимо меня, пока я проводила время в познании нового, что весьма щедро предоставил этот мир. Единственное, что несколько омрачало картину, это то, что костер был разожжен, но хранительница так и не пришла. Либо слишком слабый зов, либо она не пробудила память, ну или все вместе. Она была в мире, слабый отклик был слышен, но определить, где именно находилась нужная мне разумная, я пока не могла. Банальное опасение, так как я не могла исключать того, что она находится под контролем кого-то, кто ждет меня. Поэтому пришлось идти путем крови, оставляя все полученные души на потом, и устраивать настоящий геноцид там, где я появлялась. Благо, что жители этого мира очень любили воевать, позволяя мне под шумок решать и свои проблемы. Филиппины, Лаос, Марокко, Гватемала, Ангола, Конго, Португалия и Кипр – десятки стран, где разгорались и практически сразу тухли военные конфликты, однако успевая дать столь необходимую мне силу. Единственное место, которое я не посетила за эти годы – это Советский Союз. Слишком уж закрыто жили тамошние маги, а обычный мир в той части земли напоминал эпоху регентства в Островной Империи, когда аббатство усилилось как никогда, получив невообразимые права. Все конфликты внутри страны были довольно короткие, а информация о них успевала устареть раньше, чем я ее получила бы. Да и смысл туда лезть, когда к моим услугам был весь мир, в котором хватало своих тайн, даже без учета весьма немаленькой страны. К тому же, русские маги бдили как никогда, что добавило еще один плюс к тому, чтобы не соваться туда. Когда легионы нежити шагнут на землю Европы, то я все равно смогу побывать в этой части мира. Учителей же оттуда мне предоставил Александр, так что, лето 1976 года, Тихий океан, частный остров корпорации Umbrella, небольшой островок посреди Тихого океана был чудесным местом для отдыха, который я изредка позволяла себе, в перерывах между обучением. Удобно устроившись на лежаке, я прикрыла глаза и наслаждалась теплым летним солнцем, когда над моей головой нарисовалась сова. Прицельно швырнув на меня какое-то письмо, несчастная птица устало бухнулась на песок и жалобно уставилась на меня. КХМ, поперхнувшись от изумления, ибо Александр, при всем прочем, был жестким сторонником техномагии и никогда не пользовался совами, если хотел связаться со мной, я щелкнула пальцами. Накормить птичку и отнести туда, где она сможет нормально отдохнуть, отдала я приказ появившемуся ушастому домовику, которые в этом мире выполняли роль слуг в магических родах, и приподняла письмо, с возрастающим изумлением глядя на имя отправителя. «Лили Эванс, что-то случилось, мэм?» Один из сквибов-телохранителей в комплексе на острове неслышно, как ему казалось, возник неподалеку. Измененный генетическими экспериментами организм этого разумного позволял ему сравниться с оборотнями или вампирами, а кроме того Александр сумел привить им псиген, что еще сильнее подняло их боевые качества. Но, до охотников Ярнома или рыцарей Анорланда, города богов, или Изолита, им все равно было еще далеко. Хотя, их кровь я употребляла регулярно, постепенно сумев перенять пси-способности, логично рассудив, что лишней силы не бывает. Впрочем, сыворотку у Александра я тоже взяла, благо, что он был только рад, получив возможность совершить еще один прорыв в своих исследованиях. «Мои родители мертвы», – задумчиво протянула я, размышляя, чем мне это грозит. Вернее, не совсем мне, я-то уже совершеннолетняя и прочее, а вот Лили еще нет. Просто забить, как любит говорить один из охранников. И что мне это даст? Ничего. Принять над ней опеку, до ее совершеннолетия. Опять же, что мне от этого? Спорно, но, опять-таки, ничего. Только примелькаюсь перед лицами местных магов. А то, что на тело мелкой, но довольно смазливой, по английским меркам, ведьмы уже кто-то польстился, не вызывало сомнений. Может, мои родители и бесили меня, но лишних проблем раньше времени я не желала. И над их организмами хорошо поработали медики и целители Александра, когда он забирал меня от них. Естественная смерть исключалась. По крайней мере, не одновременно, так-то понятно, что от форс-мажора никто не застрахован. И этот кто-то побеспокоился о том, чтобы у Лили не оказалось даже эфемерного защитника ее прав. Пока она ребенок, то решают ее родители. И я. Мне нужен Александр, коротко бросила я, поднимаясь и накидывая легкую мантию на голое тело, под весьма откровенным взглядом мужчины. Это была еще одна проблема этого мира. В Изолите, да и не только, все ведьмы и маги носили мантии на голое тело. Ну или нечто подобное, но по минимуму прикрывающие, чтобы в разгар боя не помешать течением энергии. Мантию легко сбросить, а броню. Здесь же, голое тело было чем-то вроде мануса в женской ночной рубашке. Кто-то хихикал, кто-то краснел, а кто-то начинал вопить и сыпать карами небесными. Небесам было, в целом, по-видимому, плевать, но моим ушам нет. Поэтому приходилось отдыхать так только в подходящих местах. Прямой канал связи в доме, мэм. Махнул рукой в сторону трехэтажного дома мужчина. «А то я не знаю», — мелькнула у меня мысль, пока я быстро поднималась по узкой тропинке к строению. Открытые веранды, огромные окна, светлые стены и, в целом, дом не производил впечатления секретной базы мирового зла, если не знать, что под зданием еще 20 с лишним этажей. Но мне нужно было не туда. Пройдя через гостиную, я зашла в кабинет, где меня уже ждал Александр, правда в виде голограммы на массивном письменном столе. Мне сказали, что это что-то срочное. Напряженно осведомился он. Мои родители мертвы, оба. Сразу. Хочу понять, это выпад в мой адрес, или кому-то понравилась попка моей сестрицы. Я опустилась в кресло и притянула стакан с соком, сделав пару глотков. Если из-за нее, то это одно. Но что если нет? А что если из-за нее? Внимательно посмотрел на меня Александр. Смотря зачем, пожалуй, я плечами. Если кому-то хочется сорвать бутон невинности с моей сестренки, то это одно. А вот если этот некто лезет из-за тайн моей семьи, то под угрозой могу оказаться и я. Не так ли? Твои родители однозначно несли некую тайну, тут я согласен. Но я не смог раскопать. Глухо по всем направлениям. Поэтому ничего здесь подсказать пока не могу. Касательно же смерти твоих биологических родителей, информация уже есть. Причина смерти – сердечный приступ. Он криво улыбнулся, в ответ на мое вытянутое лицо. Согласен, странно. Я отправил пару своих бойцов в морг, где сейчас находятся тела, возможно, попозже смогу дать более полный ответ. Мне нужна гарантия, что это не коснется меня, тогда я успокоюсь. Иначе придется начинать раньше. Я поежилась от странного предвкушения, отозвавшегося где-то в глубине моей души, и прищурилась, задумчиво глядя на Александра. Если что, то действуй в прежнем темпе. За меня не стоит беспокоиться, я прорвусь. В конце концов, опустошу пару городов и устрою резню. «Тебе так нужна эта девчонка. Да плевать я хотела на нее», — рявкнула я. «Рядом с телами моих родителей могла лежать и я. Раз кто-то посчитал себя вправе, то право возьму и я». Коротко ткнув сенсор, я отвернулась к окну и прикрыла глаза, открывая интерфейс. Пол, женский. Уровень, 30. Открытие, 123. Последнее желание умирающей крови, 2340/3678. Души, 104560/3396. Просвещение, 21. Жизненная сила, 9. Стойкость, 10. Сила, 11. Ловкость, 15. Качество крови, 17. Тайный, 12. Вера, 12. Ученость, 11. До идеала, конечно, еще далеко, но выпускников Хогвартса вполне смогу пачками укладывать. Если там соберутся не одни отличники, а то мало ли. С другой стороны, у меня еще есть холодное и огнестрельное оружие. Так что, прорвусь. Примечание к части. Когда умерли родители Эванс, нет информации. Но, по косвенным данным, на свадьбе их не было. И да, это странно, что оба, далеко не старых, человека умирают столь внезапно. Драконья оспа добралась и до маглов. Амбрелла, это не та Амбрелла. Это у Александра чувства юмора хреновые. Едем дальше. Поморщившись от прохладного ветра, привычного для Англии, я запахнула плащ-мантию и двинулась навстречу сотруднику частной сыскной конторы. Фирма принадлежала Александру, но через подставных лиц и официально на него выйти бы не смогли. По крайней мере, если бы пользовались законными методами. «Мэм, я, Кевин Джонс, загорелый, средних лет, широкоплечий мужчина», коротко кивнул, приветствуя меня. «Как добрались?» «Быстро», я чуть улыбнулась, так как добиралась посредством сна охотника. Зашла в астральной метке на острове, а через 5 минут уже была в Англии. Но, сообщать об этом ему, естественно, не стало. «Вы что-то узнали? Или рано еще?» «Погибли они от активации артефакта. Полицейские ничего, естественно, не нашли, а Аврорат сюда не вызывали. Предмет отправили в лабораторию, но...» Кевин поморщился и покачал головой. «То, что было в амулете, ну, или для чего он был сделан. В общем, свою задачу он уже выполнил. Сейчас это кусок бронзы, но точнее ответят специалисты». Я задумчиво кивнула и вопросительно посмотрела на него. «Найдено 2 тайника в доме. Магических. Один содержал 2 тетради и некоторое количество золота. Во втором, целая библиотека и несколько сундуков с артефактами. Сейчас все проверяется специалистами, но...» Он протянул мне довольно толстую тетрадь в кожаном переплете. «Что тут?» Я повертела ее в руках. «Ваша мать происходит из рода Арзье. Скрипка. По крайней мере, так написано тут. Мы еще проверим, но скорее всего так и есть. Такое не редкость, вы же знаете. Зато род вашего отца более интересен, так сказать. Целые поколения сквибов, более 40 поколений. Опять же, согласно книге, но не думаю, что это ложь. Его предки входили в одну из закрытых организаций, наподобие масонов или иллюминатов, только занимались несколько иными задачами. Увидев, что я поглядываю на дом, он двинулся к нему. Маги ушли в подполье, но проблемы никуда не делись. Да и не все маги или ведьмы согласились с этим. Вот и семья вашего отца, вернее его предки, занимались тем, что решали некоторые проблемы. Но это было побочной работой для них, а вот основная состояла в том, чтобы хранить кое-какие вещи из древности. Древности. Я приподняла брови, заинтересованно вертя в руках дневник. Почему такую вещь не зачаровали? Зачаровали, только и мы не идиоты. Использовали кровь вашей сестры, когда она побывала в доме. Потом подчистили ей память и все. Касательно же древности, то тут все запутано. Большая часть артефактов, найденных нами, действительно древние, но далеко не слишком опасные, так сказать. В книге же конкретно сказано, что эти вещи никогда не должны вновь увидеть свет. Кевин скептически усмехнулся. Так вот то, что было найдено нами, раньше мог изготовить любой или любая. Сейчас это доступно, конечно, не каждому, но более-менее опытный маг спокойно сделает. Так, я поняла. Но, ты сказал, большая часть, так. Целая подборка книг по ГАИТИ, она же демонология, магия крови, некромантия, малефика. В общем, библиотека, действительно, далека от понятий светлого. Но опять же, большую часть литературы без проблем можно найти. Пара десятков томов и рукописей, ну и десяток амулетов, серьезно. Из-за этого городить такую секретность и требовать, чтобы эти вещи никогда не увидели света. Кевин недоуменно пожал плечами. Что-то тут не то. Либо здесь не все, либо кто-то забрал самое ценное. Учитывая, что в конце 30-х ваши дед и бабка спешно перебрались в Британию из США, от кого-то скрываясь, то я не могу исключать подобное. А до этого, в середине 17 века они приехали в США из Европы. Опять скрываясь, уточнила я. Однако, получив кивок, я поджала губы. И что они такое прятали? Святой Грааль, мощи Христа, ну или еще что-то подобное. Ну ведь бред же, нет. Я могу понять, что кучка личностей, лет 500 назад, решили прятать нечто от мира. Возможно, даже это было чем-то опасным, но говорить о чем-то серьезном думаю, что не стоит. В то время опасным считали многое из того, что теперь доступно каждому. А если за этим охотится кто-то, кто не знает истинной цены спрятанному? Или же вопрос вообще в чем-то ином? Кровная месть. Я вздохнула. Ну, возможно, и так. Пока не поймем, пропало ли что-то из дома, гадать можно будет долго. Да и банальную халатность отменять нельзя. Мало ли что могло произойти, амулету далеко не одно столетие было. И это тоже, согласилась я, наморщив нос и осматривая свое наследство. Продать или нет? С одной стороны, зачем мне деньги? С другой стороны, зачем мне этот дом? Продать, разделить деньги и распрощаться с этой страной на ближайшие годы. Зябко поежившись, я плотнее запахнула мантию и поправила амулет на груди, который обеспечивал иллюзию одежды обычного мира. Так было намного удобнее, нежели постоянно переодеваться, тем более, что мода обычных людей меня не особо привлекала. Правда, магическая, по большей части, тоже. Убрав книгу в инвентарь, я кивнула Кевину и толкнула дверь дома, собираясь напоследок еще раз осмотреть здание. Лили поерзала на стуле под высокомерными взглядами сидящего неподалеку семейства Малфеев, которые по неизвестной причине решили сегодня тоже посетить кафе «Фортескью». Чистокровные настолько выразительно смотрели на девушку, что она уже и не знала, что ей делать, мысленно проклиная тот момент, когда решила устроить встречу именно тут. Чей-то возмущенный возглас, раздавшийся из-за спины, заставил Лили резко обернуться ко входу. Длинные волосы цвета меди, презрительно прищуренные темно-зеленые глаза, точеные черты лица и свободная мантия, хотя скорее плащ, при ходьбе позволяющий увидеть намного больше, чем могла бы себе позволить добропорядочная женщина. Лили изумленно смотрела на сестру, которую не видела почти 5 лет и отказывалась узнавать ее. Недоуменно моргнув, она кашлянула и, не сдержавшись, выпалила. «Что с тобой произошло, Петуния? О, мы на допросе!» Я насмешливо изогнула бровь, внимательно рассматривая сестру. «Может, конечно, ей и далеко до канонов красоты, но, все же, по местным меркам она очень даже ничего. Так что, версию с тем, что кому-то приглянулась младшая Эванс, я пока отбрасывать все же не буду. Нет-нет, извини», слегка смутилась порозовевшая Лили. «Просто ты слишком непривычно выглядишь, вот я и брякнула. Волосы другого цвета, потом эта одежда, да и лицо у тебя. В общем, ты, это словно бы не ты, да и, бывает», согласно кивнула я. «Зачем ты меня позвала, и почему ты не дома?» «Я у подружки живу», быстро выпалила она, на что я равнодушно пожала плечами. «Но я действительно живу у подружки. Да живи, я что, против? Только зачем встречаться тут? Ну, а где?» Растерялась Лили, по всей видимости настроенная на то, что ей придется спорить со мной по поводу ее места жительства. «Зачем ты меня позвала сюда?» Я решила не развивать тему, а выяснить причину встречи. «Ты же теперь, вроде как, старшая в семье, раз, мама и папа». Лили замялась, растерянно теребя ученическую мантию, в которой пришла на встречу. «Если тебе нужен опекун, то почему ты живешь не дома? Если же тебе надо, чтобы я подписала что-то, то жди совершеннолетия. И сама подписывай, что тебе угодно», я прищурилась, задумчиво рассматривая в очередной раз порозовевшее лицо сестры и ее забегавшие глаза. «Угу, значит, мне нужно что-то подписать? Так, ну так вот, не подпишу. Это все. Нет», выдавила из себя Лили, нервно оглядываясь. «Тебя желают видеть в банке», она отвела глаза в сторону. В магическом банке, естественно. Я просто знаю, что тебе тяжело тут находиться. Она осеклась, вновь посмотрев на меня. Я хотела как лучше. Получилось как всегда. Да, сестрица, мое письмо, тогда, в детстве, ты, наверное, тоже читала из врожденного альтруизма. Саркастически поинтересовалась я, что нужно гоблинам. Вопрос с наследством, дернула плечами девушка. И они требуют тебя, или твою подпись на отказе. Отказ. Отказ от чего? Ты все равно не ведьма. Лили вздернула подбородок, старательно не глядя на меня. Знакомые слова, медленно протянула я, холодно глядя на нее. Вот оно как, да. Ну пойдем, посмотрим, что скажут господа из банка, на тему того, кто я такая. Отложив письмо в сторону, я потерла виски и откинулась на спинку кресла, обдумывая прочитанное и услышанное. Мой родитель, да переродится он червяком, оказался вовсе не хранителем неких артефактов, скорее его можно назвать расхитителем. В начале прошлого тысячелетия, некий орден, или группа рыцарей и магов, тут мне было несколько непонятно, сумели запечатать кого-то, то ли демона, то ли просто какую-то сильную ведьму, но факт был в том, что убить ее не смогли, только запечатать. И печать потом передавали от потомка к потомку тех, кто и совершил это. А затем на их след сумел выйти прапрадед Питера Эванса, в середине 17 века, и началась вечная гонка. Европа, США, Британия, даже по Африке побегали, но в конечном счете он достал нужную ему вещь. Вернее не он, а его потомки. Ну и заодно кучу всего другого. Только вот проблема была в том, что скребу не провести ритуал. Вот хоть тресни, а не провести. Зато ведьме, даже слабенькой и неопытной, вполне. И надежды возлагались именно на мою сестру, но тут наступил затык, так как артефакт хранился в банке. И завещание гласило, что доступ получит первая ведьма, или маг, рожденный в семье. Там, конечно, звучало более заковыристо, но смысл был именно таков. И Лили банально не смогла получить доступ, что и заставило ее искать меня. Нет, она позвала бы меня на похороны, конечно же, но вот о наследстве уже не сообщала бы. Опять-таки, исходя из того, что ты же не ведьма, логика была понятной, но осадок остался, из-за чего я отобрала у нее палочку и отправила домой, где заперла в комнате, не желая общаться на эмоциях. Не знаю, то ли к родителям пришел один из выживших потомков членов этого ордена секты, или же банальная случайность, но оставаться в этом доме я не желала. Пара дней, не больше, и перееду, ибо пока я не разберусь до конца, то уезжать из страны нельзя. Хотя и хотелось плюнуть, да махнуть в более теплые места. Да и непонятные движения с опекунством над собственной сестрой полезли. Оказывается, обычные люди не имели никаких прав, и Лили получалась, по их логике, сиротой. Сама Лили мне была глубоко безразлична, но был шанс, что держа ее на коротком поводке, я смогу понять, что произошло со старшими Эвансами. Да и что, в конце концов, мне тут может угрожать. Ну да, пока мне еще далеко до своих прежних сил, но это вопрос времени и ресурсов. Парочка городов, вроде Каукварта, и... Я задумалась, машинально вертя палочку. До этого я получала в качестве добычи только маглов. Да, солдат, но все равно, это были обычные люди. Или же необученные маги и ведьмы, из глухих уголков нашего мира. В общем и целом, они давали слишком мало, а местные... Средний аврор сильнее меня где-то в полтора раза, но это касательно только части атрибутов. А сколько они могут дать мне праны? Опять же, в среднем, обычный маг похвастаться крепким телосложением не мог. Да и местные школы упирались во внешние энергии, практически не развивая внутреннюю. Да и о чем вообще говорить, если магия крови была практически неизвестна в Британии, среди широких масс. Вот и получалось, что с местных магов я бы могла хорошо получать души, но не могу их использовать. Прану же, которую могу использовать, я толком не могу получать. Не привлекая внимания, опять-таки, геноцид не отменялся, но ненужное внимание было сейчас не нужно. Задумчиво походив по гостиной, я щелкнула пальцами, отменяя заклинание на дверях комнаты, где сидела Лили, и уселась в кресло. Спустя несколько секунд раздался дробный топот каблучков, а вскоре показалась и сама девушка. Попытавшись сходу наорать, она получила кляп и была насильно усажена в кресло. «Еще раз посмеешь разъявить на меня рот, я использую хлыст», — равнодушно уронила я, когда Лили прекратила дергаться и замерла, сверля меня злобным взглядом. «Доступно выражаюсь. Кивни, если да». Дождавшись кивка, я чуть улыбнулась. «Ну вот видишь, подчиняться легко, да. А ты спорила, орала, зачем, Но, вопрос у меня другой, милая сестрица». Я холодно оскалилась. «Кто тебя надоумил составить отказ?» «Ты, конечно, не дура, но документ был составлен кем-то, кто прекрасно знал свое дело. Я бы могла тебя и в банке отхлестать, гоблины бы и слова не сказали против, но будем откровенны, привлекать ненужное внимание не сильно хочется. Поэтому, если будешь молчать или говорить не о том, что меня интересует, тебе не понравится, отменив действие заклинания». Я забросила ногу на ногу и коротко махнула ладонью, предлагая начать. Заикаясь и утирая слезы, Лили начала излагать более полную версию событий. Эта дура получила письмо из банка, где ей и сообщили, что артефакт на нее не сработал. После чего она не нашла ничего лучше, чем попросить совета у директора школы, который моментально навешал ей непонятные чепухи про древнюю опасность, опасные знания и прочий бред. На волне непонятной истерии, которая сотрясала магическую Англию, по поводу темной магии, удивительно было, конечно, мало. «Значит, ты решила быть светлой и праведной, а для этого отдать наше наследство своему директору?» Насмешливо уточнила я. «Да что ты понимаешь?» Взвизгнула зареванная Лили, тут же отшатнувшись назад, стоило мне дернуть хлыстом. «Ну да, куда уж мне? Вали обратно!» Брезгливо уронила я, кивнув наверх. «Рыцарь света, надо же, Гвин бы оценил, фанатичка тупая. Даже учитывая то, что в моем родном мире тоже были запретные области знаний, эти самые знания были доступны довольно широкому кругу магов и жрецов. Чтобы бороться, надо знать того или то, с чем, или кем, ты собираешься воевать. Правда, в итоге, думаю, тот же Гвин, наверняка, осознал, что запреты были ошибкой, но к тому времени весь мир уже катился в бездну». Интересно, директор и правда знал что-то такое о находящемся в сейфе, что испугался за малолетнюю чародейку или же просто решил перестраховаться, или вообще решил отжать имущество. Да нет, магу такого уровня и знаний банально нет смысла напрягаться ради кучки золота, ибо в разы проще достать его иным путем. Я не полезла пока в сейф, поэтому могла только гадать, что же там такое, но что-то мне подсказывало, что Дамблдор банально решил перестраховаться. Не стал бы, или стал бы, я поморщилась, завтра надо будет посетить банк и забрать хранящееся там, и перепрятать, пока Дамблдор не узнал, что его протеже в состоянии принести то, что он ждет, из каких бы соображений он не действовал, а суть одна, меня хотели лишить наследства, и не факт, что дальше не последует облевеет в лоб, в глазах магов я никто, а значит можно и не церемониться, это, конечно, неплохо, не придется гоняться за жертвами, но не факт, что смогу потягаться с Дамблдором в данный момент. Мэм, какие-либо указания еще будут? Кевин, убедившись, что я одна, шагнул в гостиную и вопросительно посмотрел на меня. Пусть домовики упаковывают все, что только можно. Дом выставлять на продажу. И мне нужен дом, желательно поближе к запретному лесу. Есть у корпорации что-то подходящее? Будет, коротко кивнул агент. Ну и хорошо. Подытожила я, попутно размышляя, что же мне все-таки делать с Лили. Заскочив с самого утра в банк, я получила небольшую шкатулку, которую тут же упрятала в инвентарь, после чего направилась в один из домов корпорации, в Лондоне. Отдав артефакт ученым, я пришла в кабинет Александра, решив подождать предварительных результатов там. Твою сестру поселили пока в одном из снятых домов, пока подбираем тебе подходящий, мужчина присел в кресло, внимательно глядя на меня. Ты решила оформить опекунство. Директор посмел унизить меня. Посмел покуситься на мое. Поэтому, я трону что-нибудь, что нужно ему, я предвкушающе улыбнулась. Ведь что-то же должно быть, не так ли? И мне нужна кровь. Много крови. Если бы тебе просто нужна была кровь, то это не проблема. Но, тебе же нужна не сама кровь, а жизненная сила, которую ты вытягиваешь из убитых. И убивать тебе желательно лично, находясь при этом довольно-таки близко от жертв. Лучше всего вообще холодным оружием. Александр растерянно пожал плечами. Ну давай я обеспечу тебе поставки. Бомжи и прочие не слишком много дают. Я покачала головой. Мне нужны сильные жертвы. Поэтому я и хочу поселиться неподалеку от запретного леса. Заодно попробую еще раз провести ритуал призыва хранительницы огня. Души копятся, а использовать я их пока не могу. Варианты, конечно, есть, но они слишком опасны. Рисковать я не хочу. Моя мать уже попробовала поэкспериментировать. Результат получился не очень. А без крови и душ ты будешь слишком долго развиваться, согласно кивнул задумавшийся мужчина. Постройка якорь для Ярнама завершена. Для второго мира тоже. Нужна только активация. А там пока еще не готово. Слишком много магов, да и церковь, пусть и ослабела, особенно после похода Гриндевальда и Гитлера, но все равно еще достаточно сильна. И секретов у нее хватает, как и тех, кто готов лить кровь во имя Христа. Но, в течение 3, максимум 5, лет, мы закончим. Ты же сам знаешь, что если начнем раньше и привлечем внимание, то потом будет тяжелее. Да и смысл от активации церкви крови или святилища чужого именно сейчас. Я наклонилась к пламени и плавно провела ладонью над ним, подхватывая небольшой комок огня. Покатав его в ладошках, я опустила обратно и повернулась к мужчине. Попробуй ускориться, если это вообще возможно. Пробую, это ведь и в моих интересах, пожал плечами мужчина. Да, к слову, ты сможешь еще сделать ко мне очищение. Очередной проклятый клиент, усмехнулась я. Тащи жертвы, сделаю камни. Мне не сложно. Хорошо, сэр, отчет готов, донеслось из переговорного артефакта. Давай кратко, распорядился мужчина. Это ключ-артефакт. Он снимает печать. Работа выполнена в манере Пабло Злобного, жившего в X веке, но кое-какие нюансы заставляют пока сомневаться в том, что делал он это лично. Этот мастер, к слову, работал на церковников, поэтому запечатано может быть все что угодно. Мы продолжим поиски, но без самой гробницы внятного результата ждать не стоит. Благодарю вас, мистер Далли, Александр махнул рукой и поджал губы. В свое время тут было много чего, знаешь ли. Вопрос даже не в том, что это что-то могучее. Нет, тут дело в том, что не все можно убить обычными методами. Ну или можно, но крайне тяжело. То есть разрушений может быть немного, но зато регулярно. Так, уточнила я, именно, те же Вендиго, целая куча которых запечатана в Северной Америке, довольно слабые противники. Только вот убить их можно только огнем, ну или оторвав голову, что сделать достаточно проблемно. Да и сделав это, ты уничтожишь только физическую оболочку, а сама тварь нематериально и уйдет искать новое вместилище. И все начнется сначала. Шаманов практически не осталось, некромантов тем более. Экзорцисты тоже на грани вымирания, так сказать. В общем, последние 200 с лишним лет идет выхолащивание магических знаний. Только вот они никуда не делись. Ну вот когда Ярнам придет в этот мир, им резко придется вспомнить. Я поднялась с кресла и прошлась по кабинету. Что там за запреты темной магии и все такое, о чем твердит Лили. Министерство в очередной раз отметилось с новыми запретами и поправками, что вызвало волну недовольства. Слишком много запретов, на фоне того, что взамен ничего не предложено. Некоторая часть чистокровных, из числа достаточно древних и старых родов, начали консолидироваться, чем вызвали накал отношений с теми, кто твердо стоит за министерство. В общем, если консерваторы проиграют грядущие выборы, то тем самым дадут шикарный шанс либералам. И это приведет к войне. Ну, война это может и слишком громко сказано, но жертвы будут, и немалые. Во имя огня, процедила я, тогда мне стоит поспешить, чтобы снять сливки, если война все же будет. Я думал начать активацию святилища чужого примерно в это время, осторожно уточнил Александр. Хочешь снизить количество погибших одаренных? Я понимающе усмехнулась. Ну-ну, береги, если там куча таких, как моя сестра, то проще геноцид устроить. Кому-то ведь нужно будет удерживать тварей, ответно улыбнулся мужчина. Вот пусть там дохнут, хоть какая-то польза будет. Хорошо, я потерла шею. Пойду отдыхать, завтра будет насыщенный день. Да, что там с моими документами? Для местных магов я ведь никто. В твоей комнате уже лежат рекомендательные письма и диплом Ильвермории. Плюс, твои работы по археологии были напечатаны в нескольких европейских газетах, так что, пусть и в весьма узких кругах, но ты известна. Работы. Я изумленно уставилась на смеющегося мужчину. Ну помнишь то, что ты писала по требованию профессора Лангделя? Вот это и было опубликовано. К слову, оценили достаточно высоко. Александр, подхихикивая, быстро вышел из комнаты, пока я пыталась понять, как мне отреагировать. Высокий темноволосый мужчина неторопливо прошелся вдоль берега небольшой реки и замер, полуобернувшись на звук хлопка трансгрессии. «Александр, рад вас видеть», нервным движением поправив воротник мантии, мужчина устремился навстречу гостю. «Я тоже, Карлус», вежливо улыбнулся Александр. «Как ваша жена?» «Хуже», посмурнел Карлус, с некоторой надеждой глядя на собеседника. «В течение 3 дней вам передадут обещанное», мужчина подошел к берегу реки. «Не забудьте и вы о своем обещании, месье Поттер. Наша ветвь рода Поттер будет обязана вам», отчеканил мужчина. «Я использую все, что доступно мне. Что же, время покажет, не ошибся ли я». Александр внимательно посмотрел на того, чья жена медленно умирала от родового проклятия, и вновь отвернулся к реке. «Едем дальше. Ликантроп. Аврор. Чиновник. Жизненная сила. 14. Жизненная сила. 11. Жизненная сила. 9. Стойкость. 15. Стойкость. 11. Стойкость. 8. Сила. 16. Сила. 8. Сила. 8. Ловкость. 14. Ловкость. 12. Ловкость. 9. Качество крови. 16. Качество крови. 9. Качество крови. 9. Тайный. 15. Тайный. 19. Тайный. 17. Вера. 16. Вера. 21. Вера. 22. Ученость. 16. Ученость. 18. Ученость. 16. Таких бумажек предо мной лежала целая куча, но показатели не особо отличались. У кого-то было чуть больше веры или тайны, у кого-то силы или стойкости, но, в целом, местные меня не впечатляли. Хотя, опять-таки, сравнение проводилось на отставниках и уволенных, ибо трогать состоящих на действительной службе было чревато. Но не думаю, что их показатели будут какими-то другими. Слишком уж местная магия была далека от силы и массовости, делая упор на другое. Не хуже, нет, но это, в результате, приводило к тому, что маги не развивались полноценно. Но если их это устраивало, то кто я такая, чтобы судить их? Их знания я получила, а свои я пока приберегу, а не буду, по примеру Квиланы, раздавать знания любому, кто попадется под руки. Моя ненормальная сестричка умудрилась обучить пиромантии такое количество желающих, которые потом шли за моей головой, что одно время я хотела прибить ее. Потом уже воспринимала эту ситуацию с юмором, но осадок таки остался. Да и желание брать учеников полностью пропало. А, я поняла. С верхнего этажа донесся визг Лили, которая в очередной раз где-то накосячила, и я, сложив и убрав листки, поднялась с дивана. Дом мне нашли сравнительно небольшой, но зато участок земли был более чем внушительный, что позволило нанять строительную бригаду. Специализированная фирма, занимающаяся работами и в обычном мире, быстро привела строение в порядок, заодно возведя, так сказать, еще несколько подземных этажей. Только не буду же я постоянно сидеть внизу. Вот и проводила свободное время на открытой террасе и слушала вопли сестры. Нет, я не мстила ей за детские годы. Зачем? Ей уже жизнь отомстила, отобрав критическое мышление, взамен подарив веру в могущественного и доброго директора. Человек, который занимает посты председателя Международной конфедерации магов, верховного чародея Визингамота, ну и заодно директора лучшей элитной школы Великобритании, Хогвартс, просто не может быть добрым. По крайней мере, добрым в том смысле, который вкладывала в это слово Лили. Справедливый. Пожалуй, умный. Опять-таки, не спорю. Лояльный к маглам и маглорожденным. И это в копилку. Правда, если уж быть точной, то все дети из обычного мира имели предков магов или магиков, но это уже нюансы. Главное же то, что политики и верховные судьи не имеют права на жалость в рабочее время, а у него сутки напролет было именно рабочее время. Ну и до кучи, директора таких школ ценились совсем за другие черты характера, а не за ненужную доброту и всепрощение по отношению к будущей элите своей страны. Какого политика получит страна, если с ним все детства сюсюкались и прощали все ошибки? Но в бездну Дамблдора и его характер, по крайней мере на данный момент, главным было то, что мне нельзя пока что покидать страну. Пока я не выясню, что мне может угрожать, придется немного потерпеть Англию. И вот тут как раз и всплыла проблема с тем, а куда девать Лили. Банально плюнуть и позволить ей идти куда угодно. Можно, конечно, но слишком много доводов против этого. Одним из таковых стало то, что если мне потребуется куда-либо обратиться, то репутация сыграет против меня. Пока я вынуждена действовать относительно скрытно, не стоит показывать свое настоящее лицо. Вот и пришлось поломать голову, в итоге попросив совета у Александра. Вернее, я попросила пару домовиков, чтобы эти забавные придурочные лупоглазые создания присмотрели за новоявленной Жанной д'Арк, которая стремилась нести свет местным темным туземцам. Ей и чистокровные были не такими, и министерство не такое, и то не эдак, и все не так. Правда, альтернативу она предложить так и не смогла. В общем, плюнув на попытки понять ее логику, я с огромной радостью встретила Пенелопу Даунхилл, сухопарую высокую женщину средних лет, которая почти полсотни лет отработала в качестве няньки и наставницы молодых особ. Скрипка, но эту проблему я решила, чем заработала кучу баллов в ее глазах, ну и у Лили я отобрала палочку. Так что, розги, розги и еще раз розги. Ну и изредка за плеть бралась я, когда мисс Даунхилл не справлялась. За прошедшую неделю таковых случаев было всего 3, и я надеялась, что последнего раза ей хватило. Миновав окрашенную в золотой и красный цвета гостиную, я быстро поднялась на 2-й этаж. Комната Лили находилась в конце длинного коридора, но сейчас она находилась в библиотеке, куда я и направилась.